Шло время. Столетия или дни, кто знает. Возможно, и то, и другое сразу. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы оказались здесь, поскольку это понятие здесь не имеет значения. Могу лишь с уверенностью заявить, что все стало намного хуже, когда из земли поднялась во всем своем уродстве обсидиановая башня. Кто-то сказал бы, что мы и предположить не могли, как плохо на нас повлияет этот мир. Я же говорю, как мы могли этого не знать? Хатхор Маат опасается, что это самое худшее, но могу признаться, что пережил немало кошмаров, представляя, как в один из дней я стану ничем, никчемным существом, в котором ничего не осталось от человека, каким я когда-то был. А кое-кто даже радуется нашим новым формам и верит, что это признак особого благоволения. Глупцы. Это явление становится в нашей среде все более и более частым. И уже 72 воина подверглись перерождению плоти с тех пор, как Магнус похитил нас с Проспера. Похитил. Старинное слово. Но, возможно, самое подходящее, поскольку мы оказались здесь не случайно. Эта планета поджидала нас и была подготовлена тысячелетия назад интеллектом более великим, чем смертный или даже примарх может себе представить. Магнус сидит в своей черной башне, вглядывается в глубины Великого океана и ищет одобрения, ждет знака, что он поступил правильно. Он ничего не найдет, поскольку искать нечего. Он никогда не действовал самостоятельно, потому что забыл первое правило тайных обрядов. Он позволил своим амбициям и гордыне себя ослепить, позволил себе забыть о своих пороках и о том, что поблизости всегда найдется тот, кто сильнее тебя. Я не совершу такой ошибки. Но мы все еще остаемся существами из плоти и потому склонны повторять собственные промахи. Так что мне придется соблюдать осторожность и окружить себя скептиками, чтобы обуздать свое высокомерие. Тысяча сынов обязаны своим происхождением той силе, что буйно процветает повсюду вокруг нас. Нам был дан шанс накопить и передать другим знания закрытого мира. Но мы не сумели воспользоваться этой великолепной возможностью. Среди оставшихся собратьев есть те, кто не верит в возможность обуздать силы Великого океана и считает, что наша несчастная судьба является прямым доказательством этого очевидного факта. Они ошибаются. Этот мир полон возможностей, но он таит в себе опасность. Когда я ступлю на тот путь, который, как я верю, спасет нас от медленного вырождения, я уже не смогу повернуть назад. Начатый мной великий труд станет первым шагом к доказательству нашей правоты и верности, которую мы храним до сих пор. В день гибели Проспера я поклялся восстановить все, что было утрачено, и я намерен сдержать свое слово. Этот обет станет первым шагом к возвращению былой репутации тысячи сынов в глазах Императора. Я уже чувствую сближение с теми капитанами, которых я должен убедить, если хочу добиться успеха. Я уже знаю, что Хатхор Маат поддержит меня, потому что он, как никто другой, боится разрушения своей плоти. Собик пойдет за мной, потому что всегда так поступал. А вот Амон... Амон будет сопротивляться, потому что он служил Магнусу дольше, чем кто-либо из нас. Он станет ключевой фигурой. Если заручиться его поддержкой, можно надеяться, что план сработает. Открытая книга Магнуса лежит передо мной. Ее страницы заполнены запретными знаниями древних, давно забытых дней. В ней содержится ключ к решению. В лабиринте формул, заклятий и обрядов я отыскал то, что я уверен, станет началом могущественного заклинания, которое освободит нас от свалившихся на легион несчастий. Я назвал его «Заглавие».